Глава 33. Через полчаса Брайан вышел из подсобки и увидел ожидавшего в коридоре Формана. Он подошел к инструктору и сказал: «Слушай, мне необходимо срочно встретиться с этим майором Флайтом». «Кто тебе нужен?» «Мне нужен тот офицер из контрразведки, который был вчера». «Откуда ты знаешь, что он из контрразведки?» Поразился инструктор. «Потому что он мне показывал свое удостоверение». «Он предъявлял тебе панфир?» «Да, предъявлял мне панфир», подтвердил Брайан, предполагая, что это и есть та самая карточка, которую он видел. «И там черным по белому было написано, что он такой-то такой и служит в контрразведке». «Ты что, разбираешься в панферах?» Снова переспросил Форман, удивленный такими новостями. «Слушай, я не был бы здесь, если бы в них не разбирался», уверенно возразил Брайан. Ему сейчас требовалось быть очень убедительным. «И ты думаешь, он сейчас здесь?» «Да стопудово здесь, если он вчера меня окучивал насчет операции и сегодня пригнал бойцов на просмотр». «Хорошо, если я его найду, что я ему должен сказать?» «Скажи, что у меня есть ряд требований, которые должны быть выполнены перед началом операции. Мы ведь находимся в цейтноте. Я полагаю, у нас на все осталось всего 2 дня. Я угадал?» Инструктор отвел взгляд, и Брайан усмехнулся. «Вот о чем и речь, приятель. Поэтому я должен провести какие-то тесты, а на подготовку времени нет. И это понятно. Но хотя бы тесты провести нужно, чтобы я мог знать, чего ожидать от этих бойцов». «Но майор Флайт обещал, что они будут в порядке». «Наплевать, что обещал этот майор. Я сам могу наобещать тебе вдвое больше. А мне с ними, возможно, в бой идти через 2 дня». «Хорошо. Я сейчас же с ним свяжусь и сообщу тебе». Инструктор зашел за ближайший угол и там со стационарного телефона на стене быстро переговорил с контрразведчиком, поскольку прекрасно знал, где он находится. Вскоре Форман вернулся к Брайану и сказал: «Он немного недоволен, конечно. Работы, говорит, полно. Но через полчаса подойдет на административную платформу. Это там, где бухгалтерия, дебет, кредит и складские жучки». «Понятно. А что с этими ребятами делать?» «А что с ними делать?» «У них есть место, где жить?» «Да, разумеется. В том же крыле, что и ты поселились». «Ну, пусть пока идут туда и отдыхают. А я поговорил с Флайтом и сразу к ним. Все, я побежал в хозяйственную часть». «Давай!» – кивнул Форман, понимая, что теперь Томас Брайан уже не является его курсантом, а скорее начальником. Между тем Брайан не сразу нашел нужное место. Пришлось спросить у какого-то инструктора дорогу. И к тому времени, как он приоткрыл дверь в расчетную хозчасть, майор Флайт уже сидел там в уголке за столом и что-то отмечал в своей неизменной папке. «Сэр!» Позвал Брайан, и когда тот поднял голову, показал жестом, что нужно выйти. Контрразведчик не спеша закрыл папку, убрал ручку и, сказав что-то одному из клерков, вышел к Брайану. «Сэр, мне сообщили, что у нас только 2 дня», — сказал он. «А кто вам сказал?» «Выяснил по собственным каналам». «Ну, допустим. И что дальше?» «Я познакомился с личным составом своей группы. Я распределил между ними обязанности и оружие. Теперь мне нужно проверить их в деле». «Что значит «в деле»?» «Мне нужен отдельный зал, но площадка на улице была бы предпочтительнее. Далее, мне нужно получить все выбранное нами оружие, и мы должны опробовать его в том большом тире, что находится в подвале». «Но что вам даст 10 выстрелов?» «Я хочу видеть, как они держат оружие, какие у них при этом взгляды. А вдруг они зажмуриваются?» «Ну, скажете тоже», — «Увы, сэр, и такое бывает. Если меня ждут какие-то неприятные сюрпризы, я хочу узнать о них заранее. Понимаете меня?»